Кстати, упомяну здесь, что он на письмо мое к нему, где я уведомлял его, что роман мой «Обломов» успешно подвигается вперед, отвечал мне из Лондона, не знаю, в 1856 или 1857 году, так: «Охота вам запрягаться в эту неуклюжую колымагу, русскую литературу». Вот как он относился к ней сам и как отклонял меня. С французом «Курьер» уже они явно «Histoire de la littérature russe» сказали, что у меня роман красочный, талант огромный, но что я в обрыве подражаю его отцам и детям, да еще какой-то Наташе в Рудине, а я этого Рудина не читал никогда и доселе, и не знаю, что там есть. Вот все, что я мог заметить и запомнить из кошачьих проделок Тургенева, чтобы завоевать себе и здесь, и за границей первенствующее положение в литературе. Я в разговоре на улице сказал ему прямо об этом. «Вы там, во Франции, выдаете себя за главу, говоря, что русская литература – это я, как и Людовик XIV». Я ручаюсь за правду всех тех фактов, которые произошли между ним и мною, и ручаюсь своей совестью, что они произошли так, как они записаны мною здесь. Но я не могу, конечно, поручиться за справедливость моих догадок о том, как действовал Тургенев за глаза, стороной. Читатель видит, как я подбирал те или другие ключи, чтобы объяснить себе, например, то, как и что Тургенев говорил обо мне и здешним союзникам своим, и заграничным литераторам, как он представил им историю своего заимствования, то есть сказал ли всем, что я богат сырым материалом и что надо у меня брать и пользоваться, или оболгал меня, сказав, что он мне, а не я ему, рассказал роман. Этого достоверно я, конечно, знать не могу, но догадываюсь, что он делал и то, и другое, одним говоря первое, другим второе. Но знать, наверное, конечно, не могу, потому что мне другие не говорили. Я извлекал свои догадки из последствий, когда последние уже обнаружились, романы Флобера, Ауэрбаха и других. А знаю, повторяю я, и ручаюсь совестью только за то, что все, происходившее между мною и Тургеневым, а также между мною и другими лицами, здесь упомянутыми, буквально верно. А кто вас знает, скажете вы, неизвестный мне читатель, кому попадутся когда-нибудь после моей смерти эти страницы? Кто вас знает? Тургенев тоже скажет или напишет многое в свое оправдание, и, пожалуй, напишет еще лучше, так как он умнее и тоньше меня. Как же узнать, кто прав, кто виноват? Обе стороны, конечно, не задумаются поручиться совестью за верность. Правый, потому что он прав, а лгун солжет. Но где правда, на которой стороне? Вот вопрос. Ведь с собольей шубой, далее скажете вы, читатель, которую я выше привел в пример, воры поступают и так, как я сказал, то есть распарывают ее на части и делают из нее муфты, воротники, шапки. Или же, наворовав множество муфт, шапок, воротников, соберут их и сделают из них целую шубу. Где же правда? Кто прав? Кто виноват? А вот это именно, отвечу я, и подлежит разбирательству и суду третьей, беспристрастной и неприкосновенной к делу стороны. Следовательно, суду будущего поколения, когда все доводы и свидетельства обеих сторон будут в виду, и, следовательно, правда будет яснее. Я не знаю вообще, как воры делают с шубами. Слыхал только, что они большие краденые вещи разбивают на мелкие. А бывает ли наоборот, не знаю. Знаю также, теперь и по опыту, что в литературе из больших вещей таскают по мелочи или подделывают параллели к первым. Вот вы, читатель, и разберите все это. Сообразите, что проще, возможнее и удобнее. Взять ли одно что-нибудь большое, целое и цельное, сложное, и растаскать на части, раздробив, размельчив, уменьшив размеры, наделав миниатюр, перефразировав, даже и текст, и наделать таким образом повести. Или же стаскивать в одну кучу, по частям из разных книг, и чужих, и иностранных, и маленькие фигуры превращать в большие, да еще живописать, делать их русскими, народными.